«Мы встретимся там, где нет темноты». Джордж Оруэлл, 1984. Потом мы лежим, тесно прижавшись друг к другу. Я смотрю в потолок на скопление сияющих звезд, отливающих зеленым. Желая, чтобы минуты растянулись в часы. Я снова обрела человеческую форму. Она мне теперь кажется наиболее естественной. А еще это тело понадобится мне для того, чтобы подняться на холмы. Еще один раз. Сильвер. Я поворачиваюсь. Финч наблюдает за мной. Ты уходишь, да? Я киваю, хотя мне совсем не хочется покидать эту теплую постель, его руки. Но ты ведь вернешься с Дудлс. Его глаза полны надежды. Я не могу сломать его еще больше. Разумеется, я верну Дудлс, говорю я. Обещаю. Целую его руки. А потом? Я передам им всю необходимую информацию. А дальше? Я беру его руку. Прошу прощения за мою ложь. Мы отправимся в зону темного неба. Все вместе. Там мы будем в безопасности. Настолько, насколько это возможно. Они в первую очередь сосредоточатся на городах. В его глазах внезапно появляется паника. Но ты сказала, что у тебя получится их убедить в том, что люди не жизнеспособны, и что твой народ просто уйдет, отказавшись от своего захватнического плана. Я колеблюсь. Что мне ему на это сказать? Точно не еще одну нехорошую правду. Я не могу. Возможно, у меня получится их убедить, да. Тогда они полетят на другую планету и начнут весь процесс заново. Я сглатываю, пробегая пальцами по его руке. Финч выдыхает. Значит, мы будем в безопасности, и нам не понадобится бежать. Кажется, эти слова принесли ему удовлетворение. Его слова становятся тише. Ему нужен сон. А потом... Потом, когда все закончится. Я тут подумал, Сильвер, поедешь со мной в путешествие? Я так много хочу увидеть. Неваду, Большой каньон. Я думаю о рыбах, которых видела на стенах проекциях, и говорю: «Большой барьерный риф». Произнесённое вслух почти кажется реальным. Если только мы продолжим разговаривать. Если только мы продолжим держаться за руки. Не останавливайся. Никогда не останавливайся. Тогда мне не придется идти к Харибде. Не придется покинуть его. Мы могли бы посетить каждую зону темного неба по очереди. Не потому, что так надо, а потому, что у нас есть такая возможность. Пустыню Атакама, национальный парк Крюгер, Юту, обсерваторию Мауна-Кеа на Гавайях, Ла-Фортуну в Коста-Рике. Мы могли бы путешествовать на мотоцикле, вести его по очереди. У него сонный замедленный голос. Мы отправимся в зону темного неба. Повторяю я. Пытаюсь улыбнуться, но мое лицо не хочет подчиниться. Пожалуйста, не прекращай говорить. Я не уйду, пока ты не перестанешь говорить. Но он окончательно закрыл глаза. Дыхание стало глубже. Я тщательно изучаю его лицо. Каждую черточку, каждую неровность, каждую пору. Не могу дождаться, — говорю ему. Я целую его щеку, и он вздыхает. Я люблю тебя, Сильвер. Харибда была права только насчет одного. Быть человеком — это боль и агония.